Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. В Наруто с игровой системой. Глава 1. Новая жизнь и изучение системы. Темной тихой ночью одинокая луна сияла жутким бледным светом, отличающимся от ее обычного безмятежного сияния. На территории клана Учиха происходило странное событие, незамеченное ни слабыми, ни сильными жителями деревни. Пятилетний сирота, потерявший родителей во время нападения Кьюби, внезапно открыл глаза и почувствовал ужасную боль, возникшую из ниоткуда. Его лицо стало бледно-белым, почти таким же, как лунный свет, освещающий деревню, скрытую в листве. Его дыхание стало замедляться с каждой секундой, пока его сердце не перестало биться, и жуткая тишина вторглась в одинокую комнату, и вот бедный ребенок умер, так и не узнав о нем и не оставив никого, кто мог бы скорбеть о нем. Вдруг малыш, который секунду назад казался мертвым, сделал глубокий вдох и рывком поднялся в сидячее положение, нарушив жуткую тишину в комнате. Чем больше восстанавливалось тело маленького ребенка, тем больше казалось, что весь мир становится нормальным, и луна снова начала сиять своим чистым белым светом, пока ребенок не открыл глаза, полные смятения от того, что его окружает. «Неужели так происходит после смерти?» – подумал он, получая воспоминания о своем нынешнем местонахождении и ситуации. «Значит, этого ребенка зовут Бакария? Ладно, раз уж я начал новую жизнь, я буду продолжать использовать это имя, чтобы почтить и твою жизнь», – подумал он, как вдруг услышал бип в своей голове и увидел, что перед ним появилась панель с уведомлением, которое он прочитал с удивленным видом. «Привязка геймерской системы к носителю завершена. Пожалуйста, проверьте свои возможности», мысленно выбрав опцию. «Сколько же сюрпризов меня ждет опция», подумал он, вздохнув, и перед его глазами появилась новая панель. Статус, инвентарь, магазин, квесты. Сначала он выбрал статус, имя, Бакария Учиха, здоровье, 77 плюс 1, мин, сила плюс ловкость плюс телосложение, 3 плюс живучесть 5, чакра, 86 я 36 плюс 2, мин, выносливость, 100 плюс 1, мин, атрибуты, сила 5, ловкость 5, телосложение 6, живучесть 10, выносливость 10, чувствительность 20, навыки отсутствуют, способности, сохранение и загрузка, кровная линия, Учиха 2%, таланты, базовая чакра, тело, базовое, обычный гражданский имеет 10 в атрибуте, уровни талантов, базовый, средний, продвинутый, мастер. Каждый из них в 4 раза лучше предыдущего. Он нажал на родословную и таланты. 2% родословная Учиха. Дополнительное сродство с элементом огня плюс 1%. Талант чакры. Не может превзойти уровень чакры гражданского человека обычными методами. Талант тела. Не может превзойти гражданские атрибуты тела обычными методами. Теперь я понимаю, почему этот парень считался бесполезным. 2% родословный талант гражданского уровня. С этим он никогда не сможет тренировать свою чакру, не говоря уже о том, чтобы открыть свой шаринган. Далее он проверил то, что волновало его больше всего, свои способности. Сохранить и загрузить. Сохранить точку во времени и вернуться к ней в любое время. Ты шутишь? Одна только эта способность стоит того, даже если бы у меня больше ничего не было, подумал он, переполненный волнением. Не теряя времени, он решил воспользоваться им, и перед ним появилась панель с 3 пустыми слотами для сохранения, как в игре. Щелкнув на первом, он ввел название сохранения как начало, нажал подтверждение, и вуаля, у него появилась точка сохранения. Желая проверить это, он встал и изменил положение кровати, прежде чем подумать в голове загрузить начать, и почувствовал, как его зрение на мгновение потемнело, прежде чем все пришло в норму, и он обнаружил, что кровать вернулась в исходное положение, что привело его в восторг от потенциала этой способности, но он увидел, что на панели сохранения есть число 2/3 и время ожидания 24 часа. Похоже, я могу использовать ее только 3 раза в день. Затем он проверил свой инвентарь и обнаружил 10 слотов, 9 пустых, но один содержал простую коробку с простым описанием. Подарочная коробка новичка. Содержит 3 случайных предмета. Он нажал на нее, чтобы открыть, надеясь, что получит что-то хорошее, и быстро проверил появившуюся панель. Открыта подарочная коробка новичка X1. Награда. Базовая пилюля очищения крови X1, продвинутая пилюля укрепления тела X1, Случайный талант X1. Он щелкнул по каждому из предметов, чтобы посмотреть их описание. Базовая пилюля очищения крови. Усиливает выбранную родословную на 10%. Улучшенная пилюля укрепления тела. Значительно повышает уровень тела. Случайный талант. Наделяет пользователя случайным талантом со случайным уровнем. Не раздумывая, он начал принимать их одну за другой, начав с пилюли очищения крови и выбрав единственную свою родословную, Учиха. Как только пилюля попала ему в рот, она растаяла, и он почувствовал, как его кровь нагревается, и это тепло распространилось по всему его телу, двигаясь циклично, но он чувствовал, что оно больше сосредоточено в его глазах. Через 3 минуты все прекратилось, и он почувствовал себя как-то легче, а зрение стало ясным, как никогда. Затем он принял таблетку для укрепления тела, и как только она растаяла у него во рту, он почувствовал ужасную боль во всем теле, как будто каждая клетка разрушалась и восстанавливалась в нечто с большим потенциалом, и это продолжалось долгое время, пока он не смог больше терпеть боль, дернулся в последний раз, в результате чего упал с кровати, а затем потерял сознание. 2 часа спустя, 5-летний ребенок открыл глаза еще раз и обнаружил, что на улице все еще темно, а он лежит на полу, вокруг него лужа пота, запах которого вызывал у него отвращение, но он пока не обращал на это внимания и открыл свой статус, чтобы проверить, насколько велики изменения в его теле. Я просто покажу, что изменилось. ХП. 77-233 плюс 3 минуты. СХ. 136-330 плюс 4 минуты. СТА. 500 плюс 5 минут. Атрибуты. Сила 5-15, ловкость 5-15, телосложение 6-20, живучесть 10-30, выносливость 10-50, чувствительность 20-40. Таланты. Чакра, базовая средняя, тело, базовое продвинутое, кровное родство. Учиха 2% 20% плюс 10% сродство к огню. Глядя на огромное улучшение, принесенное 2 пилюлями, он просто не мог поверить в свою удачу. Все еще многие вещи были затронуты, такие как его талант чакры и чувствительности, вероятно, от усиления родословной, которая была затронута пилюлей укрепления тела, также поднявшись с ожидаемых 12% до 20%. А если я загружусь до того, как открою ящик новичка, получу ли я что-то другое? В конце концов, там написано, что награда случайна, но прежде давайте посмотрим, что я получу в качестве случайного таланта. И без дальнейшего ожидания я кликнул на случайный талант и получил текущее уведомление. Использован 1 случайный талант. Вы получили талант кулинария, продвинутый. Неплохо, по крайней мере, я не получил талант танцев или что-то бесполезное в этом роде. Теперь сохранимся и быстро проверим мою теорию. Вскоре новое сохранение тест было сделано, прежде чем Бакария загрузился в начало. Не теряя времени, он открыл ящик для новичков и, к своему разочарованию, получил меч хорошего качества, базовую детоксицирующую пилюлю, дзюцу водная пуля. А что касается таланта, то он получил талант рыболова. Чувствуя разочарование, он почти вернулся к точке сохранения тест, но он быстро остановил себя и подумал: «Подождите, я могу выучить это дзюцу, в конце концов, мои воспоминания не будут затронуты загрузкой». Таким образом он выучил его. И информация о дзюцу и как его выполнить появилась в его голове, и открыв свой статус, он также увидел его в разделе навыков как «Дзюцу водной пули». Ранг С. Стоимость 200 ча. Уровень 1 1% ЕКСП. Желая проверить его, он медленно сложил несколько ручных печатей, чувствуя, как его чакра движется с каждым знаком руки и формируется в форме водной пули, которую он мог контролировать, и направил ее на стену перед собой, и она пробила в ней дыру размером с кулак, и он заметил, что его опыт с ней вырос до 2%. Почувствовав удовлетворение, он быстро вернулся к тестовой точке сохранения, прежде чем возникли какие-либо проблемы, и, как он и предполагал, дзюцу исчезла с его панели состояния, но его знания и предыдущий опыт его использования сохранились. Возможно, оно снова появится, когда я вновь применю его, но это должно подождать, пока я не окажусь в уединенном месте, подумал я, прежде чем проверить функцию магазина, обнаружив, что он содержит все виды навыков и предметов из разных миров, но для их покупки нужны системные очки, которые можно получить, продавая вещи системе или выполняя квесты. После окончания исследования системы до него наконец дошло, что он находится в новом мире, мире, который может вернуть к жизни его мертвое сердце. «Начну с этой деревни», — подумал я с улыбкой, глядя в окно и наслаждаясь дуновением ветерка и красотой одинокой луны на небе. Глава 2. Первый день в Канахе 1. Зная, что впереди у меня еще долгая ночь, и чувствуя себя энергичным от принятия таблетки, я начал собирать свои воспоминания, чтобы вспомнить, что я знаю об этом вымышленном мире, поклонником которого я был так давно. К счастью, казалось, что моя память улучшилась благодаря моей родословной или телесному таланту, потому что я смог вспомнить некоторые события и связать их с моей текущей ситуацией. Сейчас прошло примерно 5 лет после инцидента с 9-хвостым, потому что я того же возраста, что и главные герои, поэтому мне нужно быть осторожным, иначе я погибну в резне клана Учиха, которая произойдет примерно через 2 года. Решение этого должно быть моей первоочередной задачей или, по крайней мере, сохранение моей жизни, после того, как я определился с общим направлением моей ближайшей цели, я провел остаток ночи, тренируя свое тело, используя простые упражнения, такие как отжимания, приседания и так далее. А когда я физически устал, я использовал оставшееся время, чтобы тренировать свой контроль над чакрой и немного медитировать, чтобы увеличить количество моей чакры. После нескольких часов тренировки он почувствовал, как его тело становится сильнее, а количество его чакры увеличивается, поэтому он открыл свой статус и обнаружил некоторое увеличение своих атрибутов. Талант на развитие тела действительно сломаны, поэтому моя скорость тренировок в 16 раз выше, чем у обычного человека. Ощущение, как будто я тренировался 16 ночей вместо одной. Затем он увидел 2 новых навыка. Манипуляция чакрой LVL3 32% опыта. Чем выше уровень, тем меньше чакры вы тратите при использовании дзюцу и тем легче будет манипулировать своей чакрой. Медитация LVL2 50% опыта. Чем выше уровень этого навыка, тем быстрее вы повышаете уровень своей чакры, значительно увеличивая скорость регенерации чакры во время медитации. Было труднее осилить медитацию, потому что я не мог очистить свой разум от внезапности того, что со мной произошло, подумал я, вздыхая. Увидев, что уже утро и солнце начало подниматься, я решил пойти приготовить завтрак, поэтому я направился на свою простую кухню и посмотрел на ингредиенты, которые у меня есть. Немного яиц, риса и некоторых приправ, вот оно что. Я снова вздохнул, потому что жизнь этого ребенка действительно жалкая, но все это очень скоро изменится, подумал я, с холодным взглядом. Хвы-хвы-хвы-ха, расскажи это челам из общаги. Глядя на то, что у меня есть, я почувствовал, как проявляется мой кулинарный талант, и я начал готовить, как будто инстинктивно готовил рис с некоторыми приправами и жарил яйца, и, хотя это было просто, вкус все равно был отличным. Любой талант может быть полезен, подумал я, прежде чем проглотить свою еду, так как после всех тренировок я сильно проголодался. Закончив с этим, я вымыл посуду, которую использовал для еды и готовки, и вышел на улицу, чтобы прогуляться по территории клана и деревни. Выйдя из своего простого дома, я увидел, что многие из домов вокруг были также не в очень хорошем состоянии, и вспомнил, что старейшины деревни сослали клан Учих на окраину деревни после того, как Данза продолжал обвинять их в нападении 9-хвостого. Я видел, как многие старшие дети ходили в Академию Ниндзя за пределами деревни с возбужденными лицами, отличными от взрослых с их мрачным выражением лица, зная истинную реальность и положение своего клана и, возможно, чувствуя его надвигающуюся гибель. После нескольких кругов я наконец нашел свою первую цель, чтобы улучшить свое положение. Это был 5-летний ребенок с черными глазами, красивым лицом и слегка взлохмаченными волосами. Это был сын главы клана Учиха и 2-й главный герой истории Саски Учиха. Похоже, он направляется в лес, буду пока следовать за ним. Я решил пойти за ним, пока он не достиг леса. Я просто продолжал наблюдать за ним и увидел, что он тренирует свое сюрикен дзюцу на целях, висящих на деревьях с очень сосредоточенным выражением лица. Ох, этот парень довольно хорош в таком юном возрасте, хотя большую часть времени он не попадал точно в яблочко, по крайней мере, он ни разу не промахнулся. Я подошел к нему как можно более осторожно, и из-за чрезмерной концентрации он меня не заметил меня, и когда я оказался прямо за ним, я просто наклонил голову к его уху и сказал «Бу». Он подпрыгнул, как будто увидел привидение, и повернулся, чтобы взглянуть на меня со слегка бледным лицом, прежде чем оно исказилось в гневе, и он не сказал: «Ты понимаешь, что делаешь?» Я посмотрел на его милое личико, пытающееся выглядеть зрелым, после того, как увидел его очевидный испуг, я с дружелюбной улыбкой сказал: «Хе-хе-хе, ты хочешь быть ниндзя?» Он посмотрел на меня с решительным лицом и сказал: «Да, я собираюсь быть великим ниндзя, как мой старший брат». Я увидел в его глазах глубокое восхищение, которое он испытывал к Итачи-Итачи, значит, великий ниндзя, да, сказал я, прежде чем мое дружелюбное лицо приняло выражение серьезности и гордости, под моим взглядом Яура, и он почувствовал легкое удушье. «Почему мне кажется, что я смотрю на отца?» — подумал Саске, чувствуя себя немного напуганным, прежде чем он услышал, как я говорю: «И какой великий ниндзя оставляет свою спину открытой для своих потенциальных врагов?» Он посмотрел на меня с удивлением и по-детски парировал: «Мы в клане Учиха, здесь никто не может причинить мне вред». Я сразу подумал: «О, как ты глубоко ошибаешься», прежде чем я сказал ему: «Да, это место безопасно, но это не значит, что тебе не нужно тренировать наблюдение за своим окружением до такой степени, что это станет твоим инстинктом». Саски сделал раздраженное лицо, потому что он мог понял, что я был прав, но его детская личность не позволила ему признать это, поэтому он фыркнул и сказал мне: «Хаэм, овладение сюрикен дзюцу намного полезнее, чем твое глупое наблюдение». На этот раз я просто холодно посмотрел на него и спросил: «Как ты думаешь, ты умен?» Он надул щеки и с гордостью сказал: «Конечно, я даже умнее своего брата». Я улыбнулся и сказал: «Так ответь мне на это». И, не дав ему время на отказ, я продолжил: «Если бы ты был брошен в лес прямо сейчас с врагами сильнее тебя повсюду, то, что ты считаешь более полезным, сюрикен дзюцу или понимание того, где твой враг?» Он посмотрел на меня самым раздраженным взглядом, который он показывал до сих пор, и с некоторым разочарованием сказал: «Хорошо, наблюдение важнее, теперь уходи, мне нужно тренироваться, прежде чем брат вернется». Я просто улыбнулся и сказал: «Конечно, продолжай». Но я не ушел и продолжал внимательно следить за ним, не позволяя ему сконцентрироваться и делая его точность хуже, чем раньше, что его раздражало. «Почему ты все еще здесь?» — спросил Саске. «Мне нечего делать, поэтому я просто трачу свое время на отдых». Я просто пожал плечами, при этом еще больше раздражая его. Затем я схватил несколько его сюрикенов и начал практиковаться на дереве, как он: «Эй, это мое место, иди тренироваться куда-нибудь еще». И я ответил ему с жуткой улыбкой: «Я либо тренируюсь, либо продолжаю смотреть, что тебе больше нравится». Глядя на мою жуткую улыбку, он подумал, что он точно не сможет сконцентрироваться на тренировках под моим взглядом. Он быстро повернулся и продолжил тренировки, тем самым показав свой выбор. Я просто улыбнулся этому маленькому ребенку и сосредоточился на своем броске. «У меня есть два способа использования навыков. Сначала через систему, что означает, что эффект навыка зависит от его уровня, и это приведет только к небольшому увеличению опыта, в то время как второй метод – лично использовать навык без посторонней помощи, это дает огромный опыт в зависимости от того, насколько хороши улучшения. Например, в этом случае, когда я изучаю сюрикен дзюцу, я быстро получил навык, но вместо того, чтобы использовать его, я продолжал корректировать свою форму и смотреть, какая из них лучше, и благодаря системе мое мастерство укоренилось во мне, поэтому я быстро забыл о времени во время тренировки и получил понимание. Сюрикен дзюцу – это сочетание многих вещей. Во-первых, характеристики используемого вами оружия, в основном вес и форма, форма, используемая для управления углом и силой броска, и, наконец, окружающей средой, главным образом, влиянием ветра. Так что сначала я привык к сюрикенам и кунаям, затем я продолжал приспосабливаться к использованию навыка, и спустя долгие 2 часа я заметил, что любой сделанный мной бросок попадал точно в мишень. Я на время прекратил тренировку, потому что заметил взгляд Саске, он смотрел на меня, как на какое-то чудовище. Я же просто поднял руку и сказал: «Йо». Глава 3. Первый день в Конохе 2. Саске смотрел на парня перед ним с отвисшей челюстью, потому что даже при том, что он делал вид, что тот ему не интересен, он все еще был ребенком, у которого не было друзей, не считая своего брата Итачи. Люди в клане не подходили к нему из уважения и страха перед его отцом, главой клана, и не хотели, чтобы их дети оскорбили или обидели Саски и построили с ним плохие отношения. Что касается остальных кланов в деревне, они все еще подозревают их в нападении девяти хвостов и держатся от них на расстоянии, чтобы не стать мишенью для старейшин. И поэтому, пока Саски тренировался, он время от времени поглядывал на Бакаря, и видя, что тот не может попасть в мишени, он самодовольно продолжал тренироваться с ухмылкой на лице, но по прошествии времени и усилению Бакаря, его лицо начало постепенно искажаться, пока 1 час спустя он просто не забыл о своих тренировках и продолжал недоверчиво смотреть на Бакаря и невероятно быстрое улучшение его навыков. Голос вырвался Саски из оцепенения, и он посмотрел на его источник, прежде чем быстро сказать, «Как тебе удалось так быстро стать лучше?» «Я посмотрел на ребенка передо мной просто, потому что я гений», — сказал я, когда внутренне я думал совсем о другом, пока проверял свой новый навык. Искусство метания, ЛВЛ 10-5% опыта, может поражать неподвижные цели со 100% точностью. Мне еще предстоит пройти долгий путь. Да, от простых движущихся целей до беспорядочно движущихся целей и до изменения направления снарядов в воздухе, как и Тачи, я думаю, мне нужно было бы достичь по крайней мере уровня 40 или 50, что займет много времени. Тем временем Саски не оценил мой ответ и сказал, «Хэмэмэм, ладно, мне все равно, что за цундеры», подумал я. «Кстати, как тебя зовут?» спросил я его. Он посмотрел на меня уголком глаза и сказал, «Меня зовут Саски Учиха». Глядя на его детское поведение, я просто протянул руку для рукопожатия и с улыбкой сказал, «А я Бакаря Учиха, давай дружить». Я видел, как его глаза немного блестели, но он попытался скрыть это и в конце пожал мне руку. Я сказал ему, «Ну, я собираюсь немного отдохнуть, тебе следует продолжать тренироваться, так как ты смотрел на меня больше, чем тренировался», сказал я с хихиканьем. Саски смутился, он недовольно фыркнул и повернулся, чтобы продолжить тренировку, на этот раз с улыбкой на лице. Вздох, хорошо, что я знаю, как обращаться с детьми, подумал я, прежде чем сесть под одно из деревьев и позволить его тени обнять меня. «Квесты», сказал я в своей голове, и передо мной появилась панель с бесчисленными квестами, и я мог просмотреть их в зависимости от местоположения, сложности и завершения, и я напрямую выбрал завершенные, я даже нашел несколько квестов, которые я выполнил. Квест друга главного героя 1. Подружитесь с одним из главных героев в этом мире. Награда 100 очков плюс дополнительная награда в зависимости от персонажа, завершено. Искусство метания квест 1. Достичь 10 уровня навыка метания. Награда. 30 очков плюс 1 случайное сюрикен дзюцу выполнено. Квест родословная 1. Поднять одну из ваших родословных до 10%. Награда 50 очков плюс таблетка пробуждения родословной выполнена. Я быстро принял все награды и получил уведомление. Вы получили плюс 180 очков, таблетку пробуждения родословной, скользящее метательное дзюцу, чакру индры. Посмотрим, что делает каждый из них, подумал я. Таблетка пробуждения родословной позволяет пользователю пробудить основные характеристики своей родословной и усилить их. Дзюцу скользящего броска. Наполните снаряды чакрой ветра, которая позволяет пользователю управлять ими в воздухе после броска. Чем выше уровень, тем лучше эффект. Чакра Индры может использоваться только с родословной Учиха частотой не менее 70%, усиливает эффект любого дадзюцу силы глаз и уменьшает их побочные эффекты, значительно увеличивает дух и чакру пользователя. Удивительно, таким образом я могу открыть свой шаринган довольно рано, даже несмотря на то, насколько слаба моя родословная, и поэтому я просто выучил искусство скользящего броска и оставил 2 других предмета в инвентаре, пока не вернусь домой. Я почувствовал, как в мою голову вошел поток информации о том, как манипулировать своей чакрой, чтобы преобразовать ее в чакру ветра и с ее помощью управлять объектами. Удовлетворенный новым навыком, я обратил свое внимание на Саски, наблюдая, как он тренируется, и решил скоротать время, иногда давая ему советы, которые он с радостью принял. 11 часов 45 минут мы услышали шаги, приближающиеся к нам, пока перед нами не появилась фигура красивой женщины в домашней одежде. У нее была очень светлая кожа, контрастирующая с ее длинными черными волосами, пряди которых обрамляли ее лицо. Глаза у нее были черного цвета. На ней была темно-пурпурная блузка и длинная малиновая юбка. Она была Микото Учиха, мать Саски. Пришло время обедать, так что она, вероятно, пришла, чтобы позвать Саски обратно, и мое предположение оказалось верным, потому что вскоре она сказала: «Ара Саски, это твой друг». Она посмотрела на меня с теплой улыбкой, в то время как Саски бросился к ней и обнялся счастливой улыбкой, которая быстро сменилась милым раздраженным взглядом, и сказал: «Хаймэм, нет, какой неблагодарный ребенок», — подумал я, но не позволил своим эмоциям проявить себя, просто улыбнулся и сказал: «Привет, я Бакари Аучиха, Саски, и я только что подружился, я не знал, что у него такая красивая мать, ой-ой». Микото почувствовала себя счастливой от моего комплимента и от того, что ее ребенок наконец нашел себе друга, поэтому она решила пригласить меня на обед с ними. Она взяла Саски за руку, посмотрела на меня с улыбкой и сказала: «Какой воспитанный ребенок, ты не хотел бы пообедать вместе с нами?» И я с радостью ответил да вопреки раздраженному лицу Саски. Микото была рада, что я согласился, поэтому она взяла меня за руку и сказала: «Пойдем». Саски посмотрел на меня с завистью, я просто посмеялся над ним из-за этого. Пока мы шли к дому Саски, Микото внезапно сказала: «Ох, я была так взволнована, что забыла предупредить твоих родителей». И она почувствовала себя неловко. Моя улыбка исчезла, и я с грустью сказал: «У меня нет родителей». Микото стало плохо из-за того, что она сказала. Она быстро опустилась на колени и обняла меня, говоря: «Мне очень жаль, я не знала». Почувствовав тепло от ее объятий, я подумал: «Каким же идиотом ты можешь быть, Итачи, чтобы убить такого человека?» Я вздохнул, но ей показалось, что мне все еще грустно, но я развеял ее беспокойство и сказал: «Я в порядке, я к этому уже привык». Она только еще больше опечалилась и пообещала позаботиться о новом друге своего ребенка, в то время как Саски ничего не сказал и не показал мне этот ревнивый взгляд снова. «По крайней мере, ты умеешь читать ситуацию», — подумал я. Вскоре мы добрались до огромного японского дома, окруженного стенами с символом клана Учиха, и я подумал, он действительно заслуживает того, чтобы стать домом лидера клана, и не мог дождаться, чтобы попробовать нормальную еду. Глава 4. Первый день в Канахитри. Войдя в дом, Микото повела меня в столовую, а также сказала, что собирается закончить приготовление и принести еду. Саски вызвался помочь ей, и я последовал за ним, но она отказала нам и сказала: «Просто подождите здесь». Поэтому мы сели за стол, и атмосфера быстро стала неловкой, когда Саски убивал настроение своим молчанием, поэтому я решил нарушить его. «Эй, Саски, где твой брат, о котором ты говорил?» — с любопытством спросил я, и он ответил, что его брат был занят выполнением миссии, а его отец Фугаку всегда был занят управлением кланом, поэтому большую часть времени он был только со своей матерью. Затем он переключился на разговор о том, какой великий его брат, и мне показалось, что плотина была прорвана, и я был поражен цунами его восхищения вздохом своего брата. Почему я открыл этот ящик Пандоры и спровоцировал этого фанатского мальчика, с сожалением подумал я. Слава богу, Микото быстро вернулась, и стол был быстро заполнен тарелками. Она приготовила для каждого из нас несколько блюд, состоящих из гюдона, который представляет собой тарелку риса с говядиной сверху, приправленную разными ингредиентами и специями. Кроме того, есть тарелка мисо-супа и небольшой салат. Я быстро поблагодарил ее за еду и начал все пробовать, так как после тренировки сильно проголодался и, к моему приятному удивлению, все было действительно вкусно. «Вау, Микото-сан, ваша еда действительно восхитительна», — я сказал ребячески, но комплимент был от всего сердца. Микото счастливо улыбнулась от комплимента и сказала: «Вы двое должны хорошо питаться, чтобы стать великими ниндзя и защитить деревню». Я просто улыбнулся ей и продолжил набивать рот едой, в то время как Саски ответил взволнованным взглядом: «Конечно, мама, я стану великим ниндзя и буду защищать всех». Как невинно, как ниндзя уровня Джонин и жена главы клана, она наверняка знает, насколько плоха ситуация в клане и как их обижает деревня, но она все еще пытается не воспитывать своих детей со вздохом ненависти. К сожалению, эти старейшины не думают так же, и они работают только для своей выгоды. С такой сфальсифицированной шахматной игрой вы либо вообще не играете и покидаете деревню, либо вы переворачиваете доску и начинаете тотальную войну, принеся с собой столько, сколько сможешь. Тем не менее, они просто выбрали наихудший курс действий, то есть они доверились своему врагу, очень бесполезному врагу с именем Хирузин. Вздох. Я чувствовал, что мне нужно перестать думать, иначе я быстро стану старше. «О, «Подождите, я уже стар». Прошло немного времени, прежде чем мы закончили обед, и я решил прогуляться по деревне. Я попросил Саски сопровождать меня, на что он согласился, и мы двинулись в путь, но не раньше, чем мы услышали, как Микото сказала: «Бакари-кун, можешь приходить, когда хочешь, ладно», и обняла меня. «Какая милая женщина, она заслуживает долгой жизни, и я позабочусь об этом», — подумал я в голове, когда сказал с улыбкой: «ММ, я буду иногда заходить, спасибо», и мы ушли, пока она махала нам рукой от двери и сказала Саске не опаздывать к обеду. Мы пошли пешком и покинули территорию Учиха. Я подумал, что должен посетить как можно больше мест, чтобы составить карту и познакомиться с деревней, и в тот момент, когда у меня возникла эта мысль, я услышал звук уведомления в моей голове и появилось сообщение: «Хотите ли вы создать функцию карты? Стоимость 150 баллов, да, нет», — удивленный такому новому использованию системы. Я, не колеблясь, сказал «да», и внезапно в верхнем углу моего зрения я вижу квадратную карту, как в игре, и я могу увеличивать и уменьшать масштаб, но большинство мест темные, кроме территории Учиха и пути, по которому я иду прямо сейчас. Я заметил, что всякий раз, когда я посещаю область диаметром 15 метров, мне не нужно приближаться слишком близко к некоторым закрытым областям, чтобы исследовать их, что хорошо. Так что мы наслаждались прогулкой, но, чтобы сделать ее интересной для Саски, я предложил ему устроить гонку по деревне и посмотреть, сможет ли он поспевать за мной. Конечно, это больше для меня, чтобы ускорить мое исследование и потренировать свое тело. В то же время, 2,5 часа спустя, у одного из двух детей с прямыми темными волосами, казалось, была победоносная улыбка на лице, в то время как у того, у кого были темные волосы с шипами, был побежденный и усталый вид. Их можно было увидеть возвращающимся в сторону поселения Учиха до начала войны. Первый остановился перед магазином и купил продукты. После этого он вошел в магазин, где продается оборудование для тренировок, и купил несколько гирь перед тем, как, наконец, закончить свой поход по магазинам в пекарне и купить 2 коробки конфет, отдав одну из них второму ребенку, сказав: «Саске, отнеси это своей матери и поблагодари ее за обед». Саске ничего не сказал и просто кивнул от усталости, обменялся небольшими прощаниями и решил снова тренироваться завтра вместе, прежде чем он двинулся в сторону своего дома, и я сделал то же самое. У автора данной новеллы очень странное построение предложения и само повествование. Теперь многие люди спросят, почему бы мне просто не пообщаться с Наруто и, возможно, выполнить еще один квест, пока я недалеко от него. К сожалению, это не просто с моей идентичностью как Учиха, а он, Джинчурики Девятихвостого, ведь Анбу охраняет его 24 часа в сутки. Если я подойду к нему, они сообщат об этом Хокаге, и эти гнилые старейшины могут стать причиной еще большего давления на клан Учиха и обвинят их в попытках снова контролировать Кьюби, что приведет к тому, что время инцидента революции Учиха наступит раньше и они поймают меня неподготовленным. В конце концов, в настоящее время я едва ли мог считаться генином. Это причина, по которой такой человек, как Микото Учиха, которая была хорошим другом матери Наруто Кушины, не могла усыновить его или подойти к нему, чтобы позаботиться о нем, что прискорбно, учитывая, что Наруто мог бы вести лучшую жизнь, но это просто показывает, насколько бессердечны те деревенские старейшины, особенно Хокаге, так как он пообещал родителям Наруто позаботиться о нем. Поэтому мне нужно быть осторожным в своем подходе, и лучший способ – дать им понять, что Наруто был тем, кто подошел ко мне, и для этого мне нужно будет придумать план, и я должен немного поднять свои силы. Что касается денег на покупку продуктов, я просто обменял 1 очко из системы на 10 тысяч рё. После возвращения домой, я отложил все купленные продукты и начал тренироваться в своем обычном темпе, в течение оставшегося дня, пока не наступила ночь и не взошла луна. Я потащил свое измученное тело, чтобы быстро приготовить ужин, состоящий из жареного мяса и овощей с рисом, который я быстро проглотил, благодаря преимуществам моего кулинарного таланта, и снова пошел спать, чтобы позволить своему телу, уставшему от тренировок, и моему разуму, измотанному от тяжелого дня, отдохнуть. Так закончился мой первый день в этом новом мире. Глава 5. Новое дело. Следующие полмесяца я организовал свое время следующим образом. Практиковал тайдзюцу и сюрикен дзюцу с Саски утром, сближался с его семьей в полдень или знакомился с деревней, а днем занимался интенсивной физической подготовкой в сочетании с контролем чакры и медитацией. Ночью я тренируюсь, используя свой шаринган, чтобы привыкнуть к нему. Да, я разбудил его благодаря таблетке пробуждения родословной, и я сразу получил два тома и шаринган, но пока я держу это в секрете. За это время я стал намного ближе к семье Саске, особенно к Саске и Микото. Время от времени я встречался с Фугаку и Итачи, с последним больше, чем с первым, потому что Итачи любит проводить свободное время с Саске, и я заслужил их признательность за свою силу, талант, так как я в основном забавляюсь с Саске во время наших спаррингов. Я также попросил Итачи совета, и я должен признать, насколько я ненавижу его образ мышления, его таланты как ниндзя неоспоримы, и хотя я сдерживался во время наших спаррингов, я знал, что даже моя полная сила была далека от победы над ним, поскольку он, вероятно, уже находится на особом уровне джонина и очень близок к тому, чтобы стать джонином. Проснувшись утром, я решил проверить свои успехи за эти полмесяца. Статус, имя, Бакари Аучиха, здоровье, 310 плюс 3, 5 мин, чакра, 476 плюс 6, мин, выносливость, 800 плюс 8, мин, атрибуты, сила 31, ловкость 30, телосложение 20, живучесть 35, выносливость 80, дух 60, навыки, искусство метания 32 уровень, искусство скольжения 15 уровень, рукопашный бой 56 уровень, дзюцу водяной пули 14 уровень, кулинария 15 уровень, контроль чакры 12 уровень, медитация 10 уровень, способности, сохранять и загружать, карта, родословная, Учиха 20%, таланты, чакра средняя, тело продвинутое, приготовление пищи продвинутое, поднять мою жизненную силу и телосложение действительно сложно, вздох, что бы я ни делал, я не мог найти способ тренировать их, но, по крайней мере, они все равно растут автоматически, когда я тренирую другие свои качества, неважно, я могу поднять их за счет баллов из системы, но для этого мне нужно начать зарабатывать деньги, и нет ничего лучше, чем воспользоваться своим кулинарным талантом и знаниями о рецептах из моей прошлой жизни, подумал я. Еще одна вещь, которой я был доволен, был мой уровень рукопашного боя, который был таким высоким из-за моего опыта боевых искусств в прошлой жизни. Что касается зарабатывания денег, я уже подготовился к созданию кондитерской, и мне очень помог глава клана лично после того, как он попробовал, насколько хороши мои торты. Наличие денег я объяснил тем, что родители оставили их для меня, и после нескольких грустных лиц и взглядов Микото он больше ничего не спрашивал. Казалось, что Фугаку действительно выходит далеко за рамки для членов своего клана, которые демонстрируют потенциал, поскольку он помог мне получить магазин с отличным местоположением, я попросил, чтобы он был рядом с Академией Ниндзя, местом с большим количеством людей, которые в основном ученики и их родители. Несмотря на все это, я притворялся, что очень благодарен, но из своего долгого жизненного опыта я знал, что есть истина, которая не меняется независимо от того, в каком мире вы находитесь, и что нет обеда, который приходит бесплатно, не говоря уже о борющемся клане, таком как Учиха. Итак, я быстро догадался, что это был тест, чтобы увидеть, был ли я таким же, как его сын Итачи, или нет, человеком, который предпочел бы эту гнилую деревню своему клану, и я не разочарую его, так как мне нужно завоевать его доверие, чтобы он помог мне в том, что я планирую. Сегодня я не собирался тренироваться с Саске, как обычно, вместо этого я пошел проверить магазин и обнаружил, что он готов в соответствии с тем, что я просил, от декора до оборудования, которое мне нужно. Я также нашел гражданского Учиха, потому что мне нужен рабочий, чтобы иметь дело с клиентами. Я называю его рабочим, а не клерком, потому что я на 100% уверен, что он работает шпионом на Фугаку и будет передавать ему все, поэтому он рабочий, но я не возражаю, поскольку между шпионом Фугаку или шпионом Данза, лучший выбор очевиден. Я решил сделать свой первый бизнес кондитерской, потому что мне просто нужно быстро приготовить то, что я собираюсь продавать, торты, кексы, тарталетки и т.д. Остальное я хочу оставить работнику, чтобы он продавал все сам. Это не сильно повлияет на мое обучение, и я почти уверен, что тогда отдача от этого бизнеса будет огромной. И поэтому я добавил к своему распорядку работу очень рано утром, а остальное сделал, как обычно, и решил проблемы с доверием Фугаку, просто подсчитав налоги, которые требует деревня, и заплатив клану Учиха немного больше. Но, конечно, когда Фугаку спросил об этом, я просто невинно улыбнулся ему и сказал, что просто помогаю клану, поскольку он помог мне, пока внутри я думал.